«Это все для меня», — ласково ответила ему Дара. «Майкл безумно влюблен. Он обещал положить весь мир к моим ногам». «Вы достойны этого», — с сожалением признал Кристофер. «Я бы тоже хотел положить его перед вами». «Да, мистер Прист, вы получите свою долю продукта». «Это следует оформить контрактом», — тут же заявил Мамонт. «Подготовьте его вместе с металлом к моменту передачи материалов». «А как скоро я получу материалы? Как скоро будет металл?» «Этот презренный металл могут доставить завтра», — согласился Кристофер. «Но мне будет необходима охрана». «Никакой охраны», — заявил Мамонт. «И никаких третьих лиц». «Я стану охранять вас», — своим гипнотическим тоном проговорила Дара. «Вы доверите мне это, Кристофер?» «Безусловно, миссис». «Утром я пригоню машину», — продиктовал Мамонт. «Мы вместе поедем к месту, где вы получите металл. Погрузите золото. Я сяду к вам в машину и передам материалы». «В моем присутствии, мой мальчик», — добавила Дара. Кристофер тихо простонал и прикрыл глаза. «Завидую вам, Прист. Итак, завтра в 8 утра», — Мамонт встал. «Я похлопочу, чтобы вам включили телефон». «До завтра, миссис», — провожая, — сказал Кристофер. «За вас готов отдать все золото, что имею». «До завтра», — проронила она. «Благодарю за подарок». Мамонт едва удержался до машины. Когда они захлопнули за собой дверцы Линкольна, он обнял Дару и стал целовать лицо, глаза и губы, жадно и восторженно, как подросток. «Прекрати, Мамонт», — холодно сказала она, пытаясь высвободиться. «Раскис от какой-то гадости». «Я раскис от победы», — чуть не крикнул он. «Не спеши, милый», — жестко проговорила она, однако расслабилась. «До победы теперь еще дальше». Мамонт, с сожалением, выпустил ее из объятий, включил двигатель и тронулся с места. Дара смотрела в одну точку. «Мне известно, что мы пили с тобой», — сказала она. «В монастырях поклонников культа фаллоса в Тибете существовал обряд жертвоприношения. Избирали 2 разнополых детей грудного возраста. Мальчика воспитывали в мужском монастыре, девочку — в женском. До 12 лет они никогда не видели друг друга. Мальчик не имел представления, как выглядит женщина. Девочка никогда не видела мужчин. Но им ежечасно говорили друг о друге, описывали девочке красоту мальчика, а мальчику — девочке. И все время давали напиток по составу примерно такой же, как отведали мы. Только он назывался эликсиром любви. Основной возбуждающий компонент его — доледниковое растение трапопотанос. Это водяной орех, который сохранился до ныне. В день жертвоприношения подростков в последний раз поили эликсиром и вводили в храм фаллоса. Они бросались друг к другу, мгновенно сливались и умирали от оргазма. Таким образом, возносилась жертва, но сами жрецы никогда не пили эликсира. Мамонт все внимание старался переключить на дорогу, рисковал, перестраиваясь из ряда в ряд, и обгонял, опасно выезжая на встречную полосу. Пытался таким образом сбить томящую боль в спинном мозге. И не мог. Напротив, от движения риска она усиливалась, становилась мучительной, захватывала мысли и чувства. «Ничто не ново в этом мире», — продолжала Дара. «Все уже было и не раз». Вещий Гой Зелва однажды сказал, что история Содомы и Гоморры — не библейское сказание. О них есть упоминание в Весте, только города эти назывались Содом и Гомара. Постоянство жизни и движение смерти. Жители Гомары открыли эликсир любви, и, ликуя, медленно умирали от плотской страсти. Между тем, жители Содома с ужасом смотрели на самоубийц и пытались защититься от этого эликсира. Но однажды ночью гомарцы принесли глиняный сосуд и поставили его на площади Содома. Утром разгневанный управитель при большом стечении народа взял камень и разбил сосуд. Но брызги полетели в горожан. Слизывая их с губ, они вкусили эликсир любви, и на этом оборвалось их постоянство жизни. Всякое вмешательство в высшие чувства любви — дорога к гибели, ибо любовь — это истинное сокровище варваров.